11. Консульская благодарность. Зала была заполнена всяческим оборудованием контроля и управления реактором. Кастер укрывался за этой машинерией, стоя чуть сбоку от входа и держа его под прицелом. А Маккенси пристроился сбоку от ворот с барионником наготове. Когда и если войдет враг, он тут же получит клинком по подставившейся части. В общем, девчонки хорошо стояли, грамотно. Вот только одно маленькое «но». Кудряшка прикрывалась оборудованием, которое нам очень желательно сохранить. Ну и Мари прикрывала вход, скорее всего, прибьет кого-нибудь входящего. И останемся мы на лайнере с нерабочим реактором посреди пиратской системы. «Вот и рявкни на них, дурацкий Галин», — выдал Эмик личным каналом. «Достало меня за тебя отдуваться». «Ну так и не отдувайся, а рявкать на них нет смысла». «Дурачье». «Нет смысла сейчас», — не по-дурачьему отметил я. «Как подчиненные они делают все правильно, выполняют указания. Рассказывать им сейчас о том, что привычные модели и схемы неприменимы в текущей ситуации, просто не своевременно. После боя поговорю». «Хм», — прогудел Эмик. «Ладно, уговорил. Только чтоб точно поговорил». «Слушаю и повинуюсь». «Да». «Зануднейший инвектус Галактической Империи». Эмик от удивления издал звук, больше подходящий жабу на болоте, а не инвектусу. Большому, бронзовому, но все равно жабу. А вот развитие наш увлекательный диалог не получил. Нужно было создавать новую формацию. С учетом наличия нашего присутствия и с учетом того, что разносить оборудование реактора нахрен не стоит ни вражинам, ни самое главное нам. Потому что последнее совсем по-дурацки выйдет. Причем у нас была некоторая проблема. Если Маккенси вполне может спрятаться, ну как бы диверсант для того и сделан, экранирование, маскировка и все такое, мы с Эмиком подобрать соответствующее поле, не столь эффективно маскирующее, как изначальное экранирование разведывательно-диверсионного инвектуса, но все же. То с Кастером проблемы. Ну вот, не замаскируешь его никак. Можно отвлечь Хло, чего делать категорически не стоит, и оказаться замаскированными. С датчиками, выдающими противоречивые данные из предреакторной залы. Ну, в смысле, сейчас враги просто не могут снять информацию от датчиков по всему кораблю. Хло блокирует. А если она будет тут и займется маскировкой, то мало того, что замедлит перехват управления лайнером своим отсутствием, так еще и вражины нас пусть и не увидят, но наверняка узнают, что в реакторной зале противник. И вроде и мелочь, ну два инвектуса против троих, а то и четверых, вот только они непонятно зачем сюда топают. И если не для шантажа, а именно разнесения лайнера нахрен, то они сходу начнут стрелять по оборудованию. А стены за нашей спиной лютые и толстые, и все такое, за ними реактор. А вот перед нами чуть ли не из фольги. Это для того, чтобы в случае аварийной работы реактора его можно было сбросить. Выкатиться по направляющим к ангару и ухнет в пустоту. Там взорвется. В общем, надо было менять не просто формацию, а место встречи с врагами подальше от предреакторной зоны. А времени — ни хрена. Так что вместо всяких рассуждений и всякого такого я просто стал отдавать приказы. «Покидаем реакторную. Я в начало коридора. Хло?» «Заня, сделаю», — ответила Веснушка, получив пометки, куда телепортировать девчонок. «Сейчас?» «Чуть позже. Отдам команду. Вы поняли и готовы?» «Дайми, а почему я?» «Потому что платформы и малые технические коммуникации. Враг не должен попасть в реакторную, а у них малые и средние платформы и бойцы в экзокостюмах», — пояснил я. «Дело в том, что, согласно моей схеме, мы с Эмиком встречаем врагов за сотню метров до реакторного отсека в середине коридора. Но они ворота открывают и огребают из жнеца и все такое. Ну и вообще, мы с Эмиком пойдем на сближение. Снайпер и штурмовик — неприятно, но вполне терпимо, несмотря на потери сгоревших к чертям эмиттеров. А сгорели подлые чуть ли не треть, но с этим сделать по-другому не выходило». В это время Арви и Кастер высовываются из-за поворота коридора в тылах вражин и открывают огонь. Инвектусом хана наверняка. Вообще, если подумать, Эмик именно абордажник вышел, вдруг понял я. Несмотря на жнеца, мы в пустоте простому, но умелому штурмовику вполне можем продуть. «Дурачье!» «Вот если будем дурачьем, то можем, я про саму возможность». «Дурацкая возможность, о которой думает только дурачье». Но вот в условиях ограниченных площадей, когда от веера снаряда в жнеца хрен увернешься, а вообще инвектус на ионнике на такое вполне способен, если умел и удачлив, уникальные щиты, роторная пушка — практически непобедимое сочетание. А в коридоре выйдет так. Инвектусам противников конец, но остаются средние и малые платформы, ну и просто бойцы в экзокостюмах. А коридор ни черта не монолитный, испещрен техническими лазами и всяким таким. То есть мелочь разбегается по щелям. И черта с два мы с Арви с этим что сделаем. Могла бы Мари с противопехотной ракетой, но ее мало того, что нет сейчас, так я даже не уверен, что есть в запасах Маккенси. Но как-то мы больше на бой с инвиктусами заточены, и боезапас соответствующий. Ну а из технических коридоров мелочь вполне может ломануться к реакторной зале, и вот задача Мари их перехватить, пробиваясь сквозь тонкие переборки, что ей труда не составит. Так что Арвинг осталась на месте, а мы с Маккенси потопали из залы. Эмик даже любезно подсадил Маккенси до бокового технического лаза. Высота коридора была слишком большой для маленького инвиктуса, но недостаточной для свободного использования ионника. И в общем, никаких неожиданностей и гадостей не приключилось. На нас с Эмиком вынесло стреляющие инвиктусы, но мы снесли их за ворота залпом жнеца. А Кастер поднял на копье этих пиратов. Пара выстрелов из разгонников на противоходе и без возможности развернуться. Но и мелочь в виде платформы бойцов перебили. Сдаваться они не пожелали. Причем так, что чуть не вывели нас с Бронзовым из строя без единого выстрела. Потому что вопль «Лансеры не сдаются, отвага и честь» в ответ на «Сдавайтесь, гнусные пираты». Но очень сложно было не побиться головой хотя бы об собственную ладонь. Честь у них, блин, у хитрожопых бандитов. Самое забавное, что после перебивания приперевшихся к реакторной лансеров, а пиратов среди них толком и не было, воевать стало не с кем. Не вообще, но на мостике обнаружились перебитые тела с характерными следами недобровольности перебивания. Тела нужно отметить с явными признаками пиратства. Нормальный человек себе на лбу татуировку «воруй, убивай» делать не будет, я проверял. Но при этом воевать, может, было толком и не с кем, но лайнер выходил просто лишенным контроля и с парой тысяч пиратов, понатыканных на нем. Впрочем, тут инвиктусы были не то что лишними, но и вредными. Мы бы, охотясь за верещащими гадости пиратами, разнесли бы нахрен лайнер. И это мы с Эмиком тоже проверили. Хм, хорошо, что вовремя остановились. И вообще, очень уж противно, визгливо, и вообще ругался на нас убегающий пират. Работа настала для экипажа курьера и абордажников. И близнецов, на удивление. То есть лайнер-то они под контроль взяли практически весь и полностью. Но, например, часть оборудования на мостике была нахрен разнесено в процессе прощальной междоусобицы. И триерарху, навигатору и всяким там прочим водителям кораблей выходило необходимым заменять раздолбанное оборудование и перебитые коммуникации. Вулканистов нет, мы было напряглись, но близнецы на два голоса пропищали. «Справимся! Справимся, справимся! Пусть эти человеки рулят лайнером, а мы конвертируем и передадим команды!» Немножечко офигел я. «Вы ведь можете и сами лайнером рулить, получается?» «Можем, не можем», — на два голоса ответили мелкие, а после паузы Вё пояснила. «Мы можем, но для этого надо разбираться в навигационном гиперпространстве». «А мы не разбираемся, не успели», — шмыгнул носом Вилли. Чуть от собственной бездарности опять не захотелось головой побиться. «Не успели. Это в 6, блин, лет». «Ну да ладно, перед охреневающими, несмотря на знания близнецов нами и охреневающими без оговорок флотскими Вилли и Вё, заменили собой нефункциональное оборудование, а абордажники со специалистами с курьера отлавливали технически подкованных пиратов и подключали их к делу. Неподключаемых, судя по выстрелам со всего корабля, выключали совсем. Ну и хрен с ними, сами себе злобные пираты. Связисты тем временем наладили трансляцию на систему имперского сообщения, в котором до пиратской общественности доводилось, что лайнер захвачен силами империи. Если они не хотят захватываться в обозримом будущем, пусть сидят тихо, на собственных языках в соответствующем месте. Засунули или нет, непонятно, но все время, пока лайнер набирал скорости для выхода в гипер, молчал эфир. Ну и корабли не рыпались, само собой. А триерарх взял курс на Вердеграмон, причем после выхода в гипер близнецы были уже не нужны, что они откомментировали хором. «Устали. Мы спать». И уснули. А мы, стоя рядом с Мартиной, подумали, да и тоже заснули в инвиктусах. Устали все чертовски, да и перенервничали. А проснулись уже в Вердеграмон. Триерарху Мартины было, очевидно, капитально пофиг на ресурс лайнера, что и понятно. И проснулись не от чего-то там, типа вызова или что-то такое, а от эталонного, образцового, бронзового шума. Его бронзовость изволила, пользуясь ретрансляторами лайнера, посылать в жопу и прочие затейливые места консула, главнокомандующего субсекторальным флотом. Причем орать в сети никто не стал, а прислушались к бодрому бронзовому громыханию и жалким и вялым пискам консула. И выходила такая картина. Этот сволочной консул мало того, что послал нас с курьером с невыполнимым заданием, Ну, нереально было именно захватить лайнер по всем возможным нормативам флота и легиона нашими силами. Так еще после выполнения нами героического захвата нудно и мелочно обосрал Триерарха за пролюбленный курьер, Сцеволу за что-то там хрен знает за что, правда, но нашел, и попробовал пообсирать нас, для начала потребовав наемный отряд на доклад для прояснения ситуации. Бронзовый, до поры указавший Инвиктусам молчать и не вмешиваться, видимо, не без удовольствия слушал, как песочат и устраивают головомойку капитану и абордажнику. Очень он всякие вот такие вещи любил и уважал. Но вот когда дурацкому консулу пришло в голову высказать «подать мне пилотов Инвиктусов на доклад», Бронзовый радостно набросился на этого адмирала. Но в плане сам Эмику под орала подвернулся, сам и виноват. «Флотоводческое дурачье!» — радостно гудел Эмик, причем на удивление негромко в сети, явно старался нас не будить. «Пилотов ему недоумку, Дукс изволит спать, его компания тоже, так что иди в жопу, или лети сюда сам, а я тебя пну!» — радушно предложил он. «Трибунал!» — визжал неоценивший предложение консул. «А тебя наглая машина даже не обнулят, а направят на переплавку!» «Он Эмик не просто дурачье», — оценил я последний пассаж консула. «Он у нас самоуправится-бунтовщик». С этими словами я начал участвовать в беседе. «Дукс, вас точно ждет трибунал! Угомоните свое чудовище и явитесь на допрос!» «Уважаемый консул, идите нахер, пожалуйста», — попросил я. «Я Дукс, а не ваш подчиненный, переданный его августейшей волей даже не в ваше распоряжение, а для решения конкретной задачи. Вы для меня никто, если не объявлена война и мобилизация», — уточнил я. «Не объявлено же?» — уточнил я на всякий случай. «А то трибунал, не трибунал. Но ежели военное положение, на пару часов дисциплинарного карцера я наговорил, ну и Эмик немножко. Суммарно на недельку где-то выйдет». Но злостное сопение консула в сети без слов четко указывало, что нет. А то уже радостно меня бы в карцер конопатил, точно. И сопит, а нам что делать непонятно. Вообще, с таким консулом ситуация с нашим полетом над Супербией становится понятна. Этому сволочному консулу именно ему не понравилось, что проблему Гелиота не флотские решили. Ну и сволочился, соответственно. Но у нас, похоже, назревает проблема. Мы на лайнере, чешущем к станции штабу флота, и если сделать нам этот консул ничего не сможет, так он нам, например, ничего и не сделает. Ну, в смысле, мне его августейшество в записули не говорил, что поможешь в Граман, дуй на Терру. А вот возьмет консул и не будет содействовать. Вполне может, учитывая его сволочное нутро. Да и некомпетентностью попахивает, прямо скажем. Надо будет, как до Терры доберемся императору на этого консула наябедничать. Не злобы и вредности ради, а во благо империи для. Но как до Терры... «Не проснулся, что ли, тупящий с просонья Галин? У нас, Эл, в принципе, что-то типа сна тоже бывает. Архивирование и чистка данных в период неактивности. Ну и вообще, приводим в порядок логические и ассоциативные цепочки». «Так как очнешься, тоже первое время тупишь. Даже сам я, хотя и меньше остальных», — разоткровенничался Бронзовый личным каналом. «А ты, когда я в ложементе сплю в синергии?» — заинтересованно уточнил я. «Естественно». «И чего?» «Редкостный бред, дичь и глупость. Но это, как я прочитал, свойственно вычислителям из жира и воды, так что, в общем, и нормально. Эти ваши сновидения описывались, так они даже самого меня пугают. А у тебя бред, конечно». «Но не такой». «Ясненько, отуплю я, дай-ка подумать». «Думай», — щедро разрешил Бронзовый. «Хм, ну вообще, да, пофиг на этого консула. Вызовем транспортник из Роттерна, если он начнет сволочиться, и спокойно долетим до Терры». «Точно так, ваше августейшество», — очень ехидно озвучил Эмик. «Издеваешься?» «Да». «Ну и фиг с тобой», — потянулся я. «Ждем, значит, стыковки, а там разберемся». Но разобраться нам пришлось несколько раньше. Сопение консула уже давно затихло, лайнер уже ложился на звездную орбиту неподалеку от базы флота, как вдруг в сети раздался рявк. По тональности почти бронзовый, но в целом не дотягивал, жестяной такой дребезжащий. «Дукс Империалис безмолвный!» «Да, слушаю, консул, не знаю, как вас там». «Я...» «Ты чтоб представиться, сеть засоряешь своим дурацким присутствием», — полюбопытствовал бронзовый. В ответ сопение было просто замечательным. Гадюка подколодная, белоярская, в сезон спаривания, да еще когда ей на хвост наступить, шипит примерно так же. Я, проверял, хотя не самое приятное воспоминание, но долго сопеть консул не стал. «Готовьтесь со своей компанией к транспортировке на скоростной курьер», — рявкнул консул так, как посылают очень далеко. От канцелярии его августейшего величества последовало распоряжение вашей незамедлительной доставки на Терру и о вашем возмутительном, попирающем... Доложите, да-да, я понял. Чем транспортировка-то? Грузовым пустотным челноком, болван! Я так и подумал. И сам болван растыкался тут, проворчал я. И некомпетентное дурачье, припечатал консула Эмик. Попрощались с тихо охреневающими от творящегося триерархом и с Цеволой, да и стали грузиться в челнок. А уже через четверть часа мы были в курьере, причем меня вид этого курьера с одной стороны порадовал, явный крейсер флота, со всякими там орудийными башнями и всем таким. От типичного военного корабля его отличал модифицированный блок двигателей и явно большая энерговооруженность, что, в общем, для курьера и понятно. А вот с другой стороны возмутил. Мы тут на боевое задание летели на гражданской скорлупке. Но иначе Мартину и не назовешь. Так от пары штурмовиков ракет отбиться не больше. А тут на Вердеграмон торчал, значит, полноценный боевой корабль с весьма основательными боевыми характеристиками. Точно наябедничаю его августейшеству, окончательно решил я. «Да», — согласился со мной Бронзовый.